Глава 7. Возможно, что высовываться не стоило, но момент был уж слишком хорошим, поэтому рассвет я встретил на холме среди камней с натовской винтовкой в руках. Отличная болтовка, да еще и с 16-кратным оптическим прицелом, и я умею им пользоваться. Тем более, что нахожусь я недалеко, и тут все сработает на прямом выстреле. Изгой и остальные провели в селе еще 2 дня. И я оба этих дня ковырялся в полях вокруг деревни, устанавливая минные заграждения. Естественно, что мы поставили и столбики с уведомлениями о минах, но они были только со стороны деревни, с других сторон не было ничего. Я расставлял все эти снаряды лично. Монки, ОЗМки и ПМН. Аккуратно, но одновременно с этим особенно не маскируя, потому что не видел в этом смысла. А когда заканчивал с очередным полем, то возвращался домой и тщательно зарисовывал заминированные участки на своей карте, составляя план. И я оставил проходы для себя. В общем-то, я все более-менее запомнил и вполне мог провести людей в деревню и из нее при необходимости. Минировались мы при этом исключительно с южной части села. Наверное, если было бы побольше взрывчатки, то обработали бы все стороны, но, увы. Примерно треть мин, которая нашлась у бандитов, были противотанковыми, и их ставить не имело никакого смысла. Там надо, чтобы слон наступил, а обычные зомби их в действие не приведут вообще никак. Фред даже порадовался, что мы склад освободили. Сказал, что если ёбнет, то теперь послабее будет. И, возможно, даже не вся деревня на уши поднимется. Я знал, как на самом деле взрываются противотанковые мины. Более того, под шумок еще и умыкнул пару и спрятал их за городом. Откуда потом собирался притащить? Они могли нам пригодиться. В первый день я вернулся вымотанным, но сделал большую часть работы. Во второй просто закончил, а потом отправился отсыпаться. Заметил, что Шульц продолжает следить за моим домом, и занимался он этим оба дня. А потом заметил, что парни изгоя стали собираться. Не так, чтобы уезжать прямо сейчас, а просто готовиться. Попросил Наташу послушать, что там говорят по рации, так и узнал. Едут, причем рано утром. Поэтому примерно к полуночи я выскользнул из дома, добрался до нашего тайника в горах и забрал оттуда винтовку и выдвинулся сразу на позицию туда же, где мы в прошлый раз атаковали конвой. БРДМ они каким-то образом общими усилиями столкнули с дороги на обочину. Остальные сгоревшие машины тоже. За час до меня деревню покинул и Ильяс, но он собирался кружным путем отправиться к детскому лагерю, в первую очередь для того, чтобы отнести Алмазу и пленному еду. Ну и убедиться, что все с ним нормально. А я ждал, вглядываясь в темноту. На этот раз я был на позиции, где до этого сидел Роджер, скрывался среди камней, и меня даже достать прямым выстрелом не удалось бы. И что еще важнее, преследовать меня можно было только на своих двоих. И я заранее поставил между камнями растяжку. И еще пара комплектов для них у меня была с собой. Единственное, что напрягало, это то, что натовские гранаты нельзя было переделать для мгновенного взрыва, как запалы тех же эфок. Там это, конечно, тоже опасно, но я бы справился. Тут все было гораздо сложнее, так что между освобождением рычага и взрывом пройдет не меньше 4 секунд. Это много, можно успеть спрятаться после характерного хлопка, если ебалом не щелкать. Короче, все шансы свалить были. Я даже на всякий случай балаклаву натянул, которую сообразил из старой шапки. И одежду новую, от которой сразу же избавлюсь. Другой вопрос, что шумиха все равно может подняться, и подозрения возникнут уже и у Фреда. На это он глаза закрыть не сможет. Но выбить главного, считай, второе лицо после Мансура, да еще и по военной части, это было соблазнительно. Очень. Потому что это основная часть партизанской войны. Прицельные удары по командирам. Еще лучше, конечно, было бы захватить его живым и допросить с пристрастием, но я относился к своим возможностям реалистично. Уничтожить конвой со всеми бойцами, как мы, может, и сумели бы, если действовать осторожно, и использовать доставшиеся мне мины. Да и то не факт, потому что среди его людей в большинстве своем были вояки, а не бандиты. А вот взять изгоя живьем уже нет. Да и подставлять остальных мне не хотелось. Вот я и решил действовать в одиночку. И ждал. Больше ничего мне не оставалось. И еще был вопрос, в какой машине он поедет. Если в «Тигре», то далеко не факт, что винтовочная пуля пробьет стекло. Они ж там хитрые какие-то, их модифицировали много раз. А вот если в «УАЗе», то другое дело. Да и конвой у них был так себе. Три машины, я заранее посмотрел. Тот самый «Тигр», «УАЗ» и «Урал», в котором ехали бойцы. Тут недалеко, меньше часа ехать до базы, так что потерпеть они вполне себе могли. Наконец, со стороны дачного поселка гул моторов. Я повернул голову и увидел три машины, что освещали дорогу перед собой фарами. Приложился к окуляру прицела, отрегулировал кратность на максимальную и принялся рассматривать, кто там едет. Первый «Тигр» — это, по сути, своей машина охранения. В темноте было тяжело разглядеть, кто сидит внутри, но знакомого лица я не увидел. А если он в «Урале» с бойцами? Ладно, смотрим и ждем. Остается надеяться, что блик прицела меня не выдаст, хотя луны на небе практически нет, конец месяца уже. Какого получается? Да, август. Скоро осень, значит, начнется. Скоро будет зима, чтоб в весне раствориться, а потом будет лето, неизвестно зачем. Откуда еще эта строчка? Нет, не помню, откуда помню. Машины проехали чуть ближе, и я смог рассмотреть пассажиров УАЗа. И, наконец, увидел изгоя. Его лицо, похожее на рожу старого бульдога с немного отвисшими щеками. И такие же бесячие усики. Ей-богу, ему лучше было бы нормальную бороду носить, она бы ему харизмы добавляла. Я навел перекрестье прицела ему в голову. Да, примерно так. Здесь метров 100, так что отклонение будет минимальным практически на прямом выстреле. Хотя можно поправку чуть в сторону взять. УАЗ-то все-таки ездит. Ладно, последний шанс отказаться. И отпустить его. Имеет это вообще смысл? Не знаю, но смерть бывшего особиста причинит воронам урон. Очень большой урон. Другое дело, что если я сейчас промахнусь, то он точно от меня не отстанет. Скорее всего, двинет прямо в деревню меня искать, потому что у него виноват всегда я. Стоит оно того. А, да пошло оно к черту, работаем. Я вдохнул, задержал дыхание на секунду, а потом на выдохе мягко потянул на себя спусковой крючок. По окрестностям раздался глухой выстрел, в боковом стекле появилось аккуратное отверстие, и я увидел, что голова изгоя брызнула во все стороны кровью. Дернул затвор, выбрасывая гильзу, быстро перевел прицел на водителя УАЗа. Они еще не успели отреагировать, все так же ехали вперед, и я снова нажал на спуск. На этот раз пуля прошла ниже, пролетела через дверь, но это ничем не помогло бандиту. УАЗ резко вильнул вправо, съехал с дороги и остановился. Я снова дернул затвор. Мою позицию они быстро выкупить не могли, так что сейчас разбегутся во все стороны, укроются и будут ждать. В принципе, сейчас можно отползти и свалить, и тогда даже не факт, что меня заметят. Но тут в конвое едут самые боеспособные люди у воронов. Личные адъютанты изгоя, считай, элита. Если еще пару убью, это станет ударом для остальных. Но всех я не завалю, это однозначно. «Тигр» резко остановился. Я увидел, как открылись двери, и народ бросился в рассыпную. Из УАЗа тоже вылезли, но с другой стороны. «Урал» проехал еще несколько метров, хотя тормозил, конечно, но такую здоровенную дуру хрен остановишь. Нет, жаль, что у меня нет реактивного гранатомета, иначе сейчас можно было бы сразу два десятка солдат превратить в кровавые факелы. Из грузовика во все стороны побежали бойцы. Попрятались. Кто за машиной, а кто в рельефе местности. Но я все-таки решился, поймал в прицел еще одного и снова нажал на спуск. Опять грохнуло, и один из парней опрокинулся на бок и громко закричал. Не убил, но винтовочная пуля в грудь — это все равно, что смерть. Или инвалидность. Мне в живот прилетело, и я чуть кони не двинул. Снова затвор назад, а потом вперед. Еще выстрел, и ворон просто осел на землю, да так и остался лежать, мертв. Я в голову попал. Там сейчас аккуратное, пусть и большое, входное, и такое же, только чуть пошире, выходное. Винтовочная пуля не пятерка, которая кувыркаться в теле начинает. Человеческую башку она шьет вообще не замечая. И последний еще в одного. Но промахнулся. Ну не такой уж я и хороший стрелок. Со стороны дороги послышались автоматные очереди. Вокруг меня засвистели пули, но это они еще не срисовали мою позицию, куда попало палят. Заградительный огонь, так сказать, это видно, потому что вон попадания выбивают из земли тучки пыли метрах в 10 от меня. Все, хватит. Я посмотрел на землю, где валялись гильзы. 4 я вижу отчетливо, и еще одна где-то в траве. Стоит забрать или оставить, рассчитывая на то, что нападение снова свалят на неизвестных американских солдат? Да, гильзы. Тяжелые, латунные, пахнут порохом и смертью. Хоть собирай, хоть оставляй, пули-то все равно найдут. А если найдут, то сделают свои выводы. Американцы. НАТО. Кто угодно, только не я. Пусть так и думают. Я взял одну гильзу и бросил поглубже в траву. Вторую положил на камень, как бы нечаянно. Тут надо не следы заметать, а наоборот растить дракона. А на роль дракона группа натовских солдат, профессионалов, морпехов каких-нибудь или ЧВКшников из Белой Земли подходит как-никак лучше. Может быть, бандитов окрестности патрулировать заставят? Так все лучше, чем ничего, в деревне поспокойнее будут. А что риск, что на меня могут подумать? Тогда вообще стрелять не надо было. Я пополз назад, удерживая винтовку локтями. Тут холм чуть вниз уходит, так что он меня из поля зрения скроет. Другое дело, что они долго впустую стрелять не будут, особенно если ответного огня нет. Побегут наверх и рано или поздно меня увидят. Метр, еще метр и все, я внизу. Теперь можно подняться. Винтовку в руки, прицел перекинуть на шестикратный. Так и в относительной близи можно пострелять. А теперь бежать. Я припустил, что было сил. Груза на этот раз я не брал. Я даже бронежилет не брал и разгрузку. Так, сунул пару магазинов в карманы и все. Так что бежать я смогу долго и далеко. Каменистый грунт хрустел под ногами, дышалось пока легко, стрельба за спиной прекратилась. Сейчас они, скорее всего, совещаются и решают, кто пойдет наверх проверять, кто там сидел. Искать меня. И мне надо убраться как можно дальше. С вершины холма меня все-таки достать можно будет. Повернул направо и стал забираться вверх, туда, где были деревья. Среди них можно попробовать спрятаться и пару раз стрельнуть по ним, почему бы и нет. Если поймут, что я их достать могу, то прыти однозначно поубавится. Задумаются, стоит ли меня преследовать. Хотя не сразу. Если они так уж уважали изгоя, то, скорее всего, они за него мстить станут. Но месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Вот ее мне и стоит опасаться. А так, пока что нет. Я в относительной безопасности. Добравшись до деревьев, я засел за одним из них, невысоким, но толстым дубком. Под ногами везде, где только можно было разглядеть, валялись желуди. Это можно считать относительно нормальным укрытием. Это сосну автоматная пуля пробьет на вылет и даже не заметит. Но дуб — это все-таки другое дело. Это надежно. Да и силуэт скрывает. Плюс в темноте меня разглядеть будет не так просто. Снова прицел на 18-кратное увеличение. Вскинул к плечу, приложился к окуляру. Да, идут. Пятеро палят во все стороны, стволами водят. Но уже поняли, что там никого нет, что я успел съебаться. И они, кстати, в бронежилетах. Но винтовочную пулю, в принципе, мало какая броня остановит. Нет, если там плиты гранит стоят, то сдержат. Но что-то попроще. Тут уже расстояние было больше, так что приходилось брать поправку. В голову я, наверное, не попаду. Не такой уж я и великий стрелок. Не Василий Зайцев и не Володя Якут. Снова мягко потянул спуск на себя. Грохот выстрела, и один из бойцов тут же упал на землю. И перекатился в сторону, скрываясь за камнем. Надо же, сдержала плита выстрел, сука. Я, закусив губу, дернул затвор, выбрасывая гильзу, вернул его в переднее положение и тут же выстрелил еще раз. И на этот раз попал хорошо, в шею. В сторону брызнула кровь фонтаном. Похоже, что зацепил едва-едва, но порвал артерию. Спасти можно, но если действовать быстро и умело. В ответ тут же застучали автоматные выстрелы. Пули полетели вокруг, взрывая прелую лесную подстилку, с хрустом врезаясь в древесные стволы. Развернувшись, я снова побежал, скрываясь между деревьями. Марксман без поддержки против пехотного отделения не играет. Просто плотности огнем нужной нет. Можно было Роджера взять с собой, конечно, но, во-первых, воевать я не собирался, а во-вторых, исчезновение сразу двух людей из моей команды можно было считать однозначным доказательством нашей вины. На бегу я выбросил гильзу и стал подниматься вверх, в гору. Там можно было затеряться среди перевалов и пещер, но мне это не надо. Мне нужно сбросить винтовку и домой вернуться, причем срочно. Потому что я подозреваю, что меня скоро будут искать, как только достучатся до Фреда. На этот раз я больше не отвлекался на стрельбу и так уже нанес больше урона, чем должен был. Забравшись повыше, чтобы деревья стали меня скрывать, я рванул вниз с горы в сторону деревни. Враги больше не стреляли, вообще ничего не происходило. Преследуют они меня или нет? Даже если да, то теперь они будут двигаться медленно и очень хорошо храниться. Потому что боятся, что стрелок в любой момент может открыть ответный огонь. Так, ладно. Так я и бежал минут 10. Дыхание сбилось, по ощущениям меня уже никто не преследовал. Перед глазами стояли красные круги, но я продолжал спускаться с горы в сторону деревни. Вот уже и крайние дома видно, и минное поле впереди с этой стороны тоже есть, но я помню, где оно, ведь засеивал его лично. Винтовку нужно избавиться от винтовки, и от балаклавы тоже. Но это опасно, очень опасно, могут найти, причем вблизи от деревни, и тогда точно пизда. Вот речка течет небольшая. Никому в голову не придет, что винтовка может там лежать. А если она не больше суток полежит, то ничего с ней не станется. Ложе полимерное, не набухает, не деформируется. Ствол хромированный, остальные детали тоже легированы. Потом просушить хорошенько и почистить, да и все. Единственное, чему однозначно жопа придет, это оптика. Так что ее бросать мы туда не станем. Выдернув магазин, я сунул его в карман. Вот с ним могут проблемы неподачи начнутся, а в бою нет ничего хуже неподачи. Даже если затвор заклинил или осечка, то можно быстро устранить, а вот неподача — это магазин менять. Оптику тоже прочь, но ее найти сложнее будет, она маленькая, и магазин туда же. В кусты пусть лежат там, хрен их кто найдет. Балаклаву с лица прочь, куртку вывернуть наизнанку, маску в карман. Теперь куртка не такая оранжевая, а черная. Я специально так куртку надел, потому что яркое оранжевое пятно привлекает внимание, и, скорее всего, они меня запомнят именно так. А теперь куртец черный. И в деревню, опять же, бегом. Десяток метров, второй, и вот первые дома. Как бы до дома добраться, я же уже слышу окрики. И сейчас мой дом наверняка проверяют. И тут же мне в голову пришел план, очень дерзкий и наглый. Не знаю, поверят мне или нет, но попробовать стоит. Справа был один из домов, и в нем жила одинокая женщина, без детей, без семьи вообще. Ей было уже под 40, хотя она была в самом соку, как по мне. Но бандитов больше интересовали молодые девчонки, ну, либо женщины до 30. Так. Я открыл калитку, нагло вошел внутрь и рванул к двери. Постучал сильно так, чтобы меня точно услышали. Шаги раздались уже совсем рядом. Кто-то бежал по улице, так что я долбанул в дверь еще раз сильно, и она распахнулась. Я тут же ввалился внутрь, схватив женщину, прижав к стене и заткнув ей рот так, чтобы не закричала, и запер за собой дверь. Продолжая удерживать бабу в своих руках, выглянул в глазок, посмотрел наружу. Да, пятеро бойцов пробежали мимо. Им, похоже, уже сообщили по рации, в какую сторону я отходил. «Так, это я, край», — прошипел я, чтобы, тем не менее, баба меня услышала. «Ищут меня. И давай сразу договоримся не кричать, хорошо?» Она только моргнула. «Я думаю, что бандиты тебе не нравятся, как и всем остальным. В этот раз тебя не забрали, но в следующий раз вполне могут. Если поможешь мне, то в крайнем случае я тебя отобью, поняла?» На этот раз она кивнула. «Так, я тебя отпущу. Не кричи и не вырывайся, ладно?» Она кивнула, я отпустил ее и сделал шаг назад. «Чего тебе надо-то?» — спросила она. «Помоги мне», — ответил я. «Я у тебя пережду до утра. Если кто-то спросит, то я с тобой всю ночь был, хорошо?» «А что мы делали-то?» — спросила она. «Да трахались мы, вот и все», — ответил я и принялся стаскивать с себя куртку. Потом и майку, оставшись с голым торсом. «Все, пошли в дом, иди первый». Она была уже одета в ночнушку, обычную длинную сорочку. Мы прошли в дом, и я остановил ее у входа на кухню. «У тебя водка есть?» — спросил я. «Коньяк», — ответила она. «Наливай», — сказал я, только быстро. Она послушалась. Похоже, что поняла, что я на взводе и что надо слушаться. Подошла к кухонному гарнитуру, вытащила из него бутылку и бокал. Открыла и налила. Я двинулся к ней и быстро замахнул содержимое одним глотком. Поморщился. Коньяк был из недорогих. Гадкий. «Еще», — сказал я и снова подставил бокал. «Налила», — выпил. Вторая порция пошла уже легче и в голову дало. Я помотал головой, стало немного легче, но баба уж слишком напряженная. Как ее зовут-то? Да Катя вроде, или не Катя. «Точно, надо и ей выпить». «Теперь сама», — нетерпящим возражений тоном проговорил я. «Я не хочу», — покачала она головой. «Сама», — сказал я, — «давай, быстро». Она выдохнула, но потом налила половину бокала и залпом опрокинула в себя. «Так, теперь мы оба выпившие. Что бы еще для достоверности добавить? Еда какая-нибудь есть?» «Немного», — пробормотала она. «Давай на стол все», — сказал я. «Да не бойся, не буду я тебя объедать. Просто чтобы казалось, что у нас романтический ужин. Свечей же нет, наверное?» «Как нет?» «Ладно, ставить на стол их не будем, давай быстрее». Она быстро что-то выставила на стол, поставила пустые тарелки из раковины, похоже, что ужинала, а потом решила помыть уже утром. Ну, ничего удивительного, водопровод все-таки не работает, а воду надо таскать. С улицы послышались крики, кто-то бежал. «Ну давайте, ищите меня, парни, удачи вам! Главное, чтобы винтовку не нашли». Женщина уже выглядела гораздо спокойнее, похоже, коньяк подействовал. «Так, теперь иди в спальню, разденься и постарайся там все поправдоподобнее изобразить, и лежи там». «Что бы ни случилось бы, лежи, даже если вломятся. Тогда можешь покричать». «А меня твоя фурия не убьет?» — спросила она. «Лика или как там ее?» «Фурия? Это что же она натворить успела, что про нее такая молва пошла?» «Вроде же с тех пор, как я очнулся, она все больше дома сидела, пряталась. Может быть, до того, как все началось, до того, как бандиты приехали, что-то было, пока я в отключке лежал. Не убьет». Я покачал головой, хотя и не был в этом особенно уверен. Сам подумал, что, может, ей стоит сцену ревности сыграть, хотя нет, не надо. Пусть делает вид, что не в курсе, потому что тогда мы точно спалимся. «Все, давай в спальню», — решил я. «Куртку мою спрячь куда-нибудь, футболку на полу брось, давай быстрее». Сам я двинулся наружу на выход из дома. На глаза сейчас попасться самым оптимальным вариантом будет, иначе зачем я все это разыгрываю-то? Пусть увидят, что я с бабой, что никуда не ходил, а что меня дома нет, так это по той же причине. Прошел через двор, вышел, пытаясь принять развязное выражение лица. Я бы еще и закурил бы, как будто после секса, да только смысл в этом какой? Я же не курю на самом деле, так что это скорее подозрений добавит. Да и как бы нет у меня сигарет. Думаю, запаха коньяка будет достаточно, чтобы подозрение снять. А что потный и мокрый? Так я трахался же. Вышел на улицу, подошел к калитке, будто мне любопытно стало, что там такое случилось. И увидел, как к дому приближается еще один отряд, который вел как раз-таки Фред. «Стоять!» — крикнул один из бандитов и вскинул автомат, прицелившись в меня. Секунду спустя это сделали уже и все остальные.